Оська сконцентрировался. Поддерживать телепатическую связь с хозяйкой было легко. А вот прорваться сквозь ментальные барьеры чужого сознания не так-то просто. Тем не менее он справился. Перед мысленным взором Стесси на мгновение появилась лягва. Та самая лягва, за которой ее предки охотились уже не одну сотню лет. Только отростки на голове этой лягвы были призрачные, словно подернутые туманной дымкой. Образ держался в ее голове меньше секунды. Ящерку тряхнуло так, что она чуть не слетела с ее плеча. «В чем дело?» — испугалась Стесси. «Ментальная защита, очень мощная, меня выбросила из его головы». Это был шок. Капитан оказался не так-то прост. Даже она не могла вышвырнуть из своего сознания Оську, если он сам этого не хотел. Такого на ее памяти еще не было. Стесси заволновалась. «Вы сейчас на корабль?» — спросила она Блада. «Да». Капитан закрыл коробочку и осторожно положил ее в карман. «Надеюсь, вы составите нам компанию?» «Нет», — отрицательно качнула головой Стесси. «Возможно, позже. Что-то я устала от всей этой беготни. Мне надо отдохнуть». «Ты в казино? Сейчас я вызову флайер и провожу тебя», — засуетился Джим. «Нет-нет, не надо». «А вдруг на тебя опять в этом казино нападут?» «Ну что ты, Джимми», — невольно улыбнулась Стесси. «Оно ж теперь со всей его охраной мое. И потом, со вчерашнего дня тебя там так боятся, что меня никто не тронет». Прошел слух о том, что появился новый мафиози. В один момент людей Дона Хосе к ногтю прижал, а вчера вечером ко мне с поклоном представители от других донов приходили. Просили тебе передать, что на бывшую территорию Дона Хосе никто из них носа не сунет. Все жаждут мира. — Как интересно! — округлил глаза Блад. — Больше они ничего не говорили? — Больше ничего. Спросили только, кто я такая. — И что ты им ответила? — Что я его невеста. Стесси вжала голову в плечи и виновато покосилась на Джима. — Правда? — обрадовался Юнга. — Правда, — расцвела девушка. — Джимми, ты растешь в моих глазах, — завистливо вздохнул Блад. — Такой карьерный рост мне не снился. За день из Юнги превратиться в владельца казино стоимостью в четверть миллиарда, тут же выбиться в крутые мафиози и подцепить такую симпатичную девчонку. Орел, меня конкретно душит жаба. Стесси вызвала флайер через коммуникатор. «Ну, как же ты одна?» На орла было жалко смотреть. «Я приду еще проститься», — тихо сказала Стесси. «Ты только раньше времени не улетай». «Не волнуйтесь», — улыбнулся Блад. «Прощальный ужин я вам обеспечу. Ждем вас к 19 часам на нашем корабле». Стесси была в бешенстве. В срочно переоборудованном под ее стиль и вкус и номере казино стены, пол и потолок за ночь в спешном порядке обшили бронированными листами. Шла крутая разборка. Четырехрукие тела ханаков летали по номеру, смачно впечатываясь в стены. Броня прогибалась, угрожающе потрескивала, но пока что сдерживала натиск живых снарядов. А разборка шла в прихожей, но это был только предбанник. Настоящая баня ждала подчиненных в следующих комнатах ее шикарного номера, отведенных под гостевую и опочивальню. Стесси перешагнула через бесчувственное тело одного из ханаков и вошла в гостевую, где ее ждали Сплинтер и Шреддер, мелко трясясь от страха. Надежда, что Стесси хоть немножечко спустила пары, разминаясь в прихожей, не оправдались. Увидев выражение лица хозяйки, они попытались найти выход через стену, но она теперь была бронированная. Настал их черед летать по номеру в качестве живых снарядов. И только невероятная живучесть метаморфов, практически мгновенно заживлявших свои раны обращением, спасала их от верной смерти. «Это какая сволочь на моего Джима наехала?» «Не я! Не я!» Два удара отправили метаморфов в очередной полет. И они поняли, что Стесси им не верит. «Я только хотел помочь!» — изменил тактику Сплинтер. «Кто ж знал, что твой Джим такой псих?» — подхватил Шреддер. «Без разбору, сразу в морду!» Еще два удара сообщили киллерам, что и эта версия отвергнута. «А Стаб сказал, что все было не так!» — прошипела Стесси. Очередная серия ударов. «Вот сволочь!» — простонал Шреддер. «Он неправильно все понял!» Стесси впечатала Сплинтера в стену и зафиксировала, в подвешенном состоянии, держа за глотку на вытянутой руке. Тот задрыгал ножками, пытаясь дотянуться кончиками носков до пола, но они не доставали. Он, конечно, мог выскользнуть и растечься ртутным ковриком по полу, но понимал, что потом будет только хуже, а потому терпел. «Ладно», — Стесси отпустила метаморфа, — «попробуй объяснить все это мне. Может, я правильно пойму, кто напал на Джима и его друзей?» «Доны», — уверенно сказал Сплинтер. «Наверняка клубни их натравили», — добавил Шреддер. «Так», — побагровела Стесси, — «кажется, пришла пора зачистить местный криминал с особым пристрастием». Метаморфы затрепетали. Зачистка с особым пристрастием означала тотальный допрос с применением спецсредств перед ликвидацией. Это конец. Быки из банды Глюка молчать не будут. «Да проверяли мы его», — решился наконец сказать полуправду Сплинтер. «Что? У нашей королевы должен быть достойный муж», — поднялся с пола Шреддер. «А меня почему спросить забыли?» — налилась холодной яростью королева. «Так времени не было», — пояснил Сплинтер. «Ты как из магазина ушла, к нам Рончик подкатился, и мы узнали от него такое, что пришли в ужас. Тебя предупредить уже невозможно, ты все время рядом с этим кадром из Федерации была, а делать что-то надо». «Вот и состряпали на скорую руку наезд на команду Блада», — удрученно вздохнул Шреддер. «И они вам наваляли. Стоп! Это о каком кадре из Федерации вы и говорили?» — нахмурилась Стесси. «О Джиме твоем, королева», — фыркнул Сплинтер. «Стали бы мы из-за кого другого волноваться». «Так, рассказывайте все без утайки». «По словам Арона, он казино на деньги Федерации купил. Сдернул 400 миллионов с какого-то особо секретного счета», — сообщил Шреддер. «Вот мы и решили сделать ему проверку». «Как он в этом казино с твоими обидчиками разбирался, мы не видели. Но, по твоим словам, все уж больно быстро получилось. Своими глазами хотели посмотреть». И посмотрели. «И Блад, и Джим владеют древней технологией вхождения в темп. Давно утрачено знание, которым владеет только Федерация». Сплинтер со Шреддером наперебой выкладывали добытые Ароном и ими самими данные. Разумеется, всю правду они не говорили. То, что целью акции была ликвидация команды Арабеллы, а не ее проверка на вшивость, хозяйке знать не стоило.